раздалось слышное только для меня звяканье. Перед глазами выскочило сообщение, что загрызший очередного протея тиран получил очередной уровень. Неплохо. Пэт уже 11 уровня. Когда достигнет 20, получит первое умение. Еще одно сообщение оповестило, что с 11 уровня у моего питомца активировался еще один параметр — энергия, используемая для применения боевых и мирных умений. Текущее значение было равно 5 пунктам. Ну вот, уже совсем хорошо. «Молодец, морда мохнатая, растешь над собой!» Поощрил я радостно прыгающего в воде волчонка и обратил внимание, что тиран едва заметно вырос. На 1-1.5 сантиметра. Да и виднеющиеся в раскрытой пасти клыки стали выглядеть чуть более солидно, чем раньше. Милый пушистый щенок прямо на глазах превращается в злобного убийцу. Весь в папу. Бросив короткий взгляд назад, я невольно вздрогнул. В глазах приложившегося к кружке грима на мгновение мелькнули тусклые красные огоньки. Мелькнули и погасли. До полуночи всего ничего, пара часов с копейками. Если грим внезапно обернется в оборотня и начнет крошить всех подряд, такое развитие ситуации меня не устраивало совершенно. Не хочу я кого-либо подставлять. А такое иначе как подставой и не назвать. Но и рассказывать ничего не хотелось. «Так», — буркнул я, — «прошу внимания, комрады, кристаллы возврата или свитки телепорта у всех есть, а?» «У нас есть», — Крей указал на себя и кивнувшую девушку. «А что?» «Секунду», — попросил я и переключился на лекаря. «Док?» «Нету». «Бом?» «Кристаллы есть», — отозвался наш ишачащий хомяк. 3 штуки. Со 2 уровня к выходу из данжа. Только что подобрал, а что?» «Отдай один доку», — попросил я и, дождавшись, когда док спрячет в карман полученный кристалл, продолжил. «Теперь слушайте внимательно. Если я внезапно завоплю «бегите», то вы все, не раздумывая и ничего не спрашивая, сразу используете кристаллы или свитки и со свистом сваливаете. Все слышите? Никаких раздумий и вопросов типа «а чё такое?» сразу валите». «А чё такое?» — удивленно спросил Бом, а мне нестерпимо захотелось матюкнуться. Остальные промолчали, но на лицах читалась искренняя заинтересованность. Ну да, они в своем праве. «Сейчас ничего объяснить не могу», — ответил я. «Скажу так, если я крикну «бегите», значит, началась серьезная буча, встряв в которую вы можете моментом улететь на локацию Возрождения. Подставлять никого не хочу, поэтому и предупреждаю. Возвращаться к выходу мы по-любому будем кристаллами, так что просто вернетесь чуть пораньше, чем ожидалось». «Загадочный ты чел, Росгард», — протянул гном, а я вымученно улыбнулся. «И не говори. Тебе не кажется, что надо добавить пару слов?» — лениво поинтересовался Бом. Док удивленно хлопал глазами, а Кэлен... Девушка задумчиво смотрела на едва виднеющуюся в сумраке фигуру грима. Тут замигал светляк, сигнализируя, что скоро потухнет. Я полез в мешок за следующим светилом. Деактивировал старый, врубил новый. Отработавший свое светлячок хотел было кинуть в воду, но меня остановил Бом, недовольно проворчавший. «Ты чего? В нем же есть еще кропаль энергии! Пригодится!» «Барахольщик!» С восхищением покачал я головой. «Ничего объяснять сейчас не буду, ребят. Если что, поговорить можно и потом, у костра. После похода и после возвращения героев. А сейчас шухер, кобальды!» Расслабились, мать нашу. Лениво беседуем и ведем себя как на светском рауте. Из темного коридора отчетливо слышались шлепающие по воде и медленно приближающиеся шаги. «Стоп!» — крикнул Крей, опуская щит. «Это игрок зеленый!» Вот что значит подземные плюшки гномов. Этот коротышка и видит куда лучше нас. Игрок. Один в подземелье. Неагр. Единственный уцелевший после гибели своей пати? Запросто может такое быть. Но почему прёт пёхом? Ведь есть кристаллы возврата. В сумраке мелькнул мирный зеленый ник, и ещё через пару секунд на свет вышел игрок, вызвавший слитный вздох изумления. У всех, кроме меня. Потому как уже видел эти широченные бесформенные оранжевые штаны и абсолютно лысую, испещренную шрамами голову, увенчанную парой торчащих рваных ушей. К нам на огонек заглянул лысый эльф Орбит. Уровень изменился на 36-й. 36-й! И пришел он без светляка, без факела, без какого-либо другого подручного света. Да и на ногах не было заметно никаких фирменных сапог антипрот. Руки абсолютно пусты. Ни оружия, ни щита. А вот и новый штрих в его образе. На шее висит странное ожерелье. Что-то вроде веревки, с плотно нанизанными лоскутами кожи, покрытой странными знаками и крохотными кусочками какого-то желтоватого материала с теми же непонятными символами. «Какого?» «Привет!» — поздоровался с нами эльф, вытирая ладонью мокрую лысину. «Уши?» — пробормотал Крей, всматриваясь в странное украшение на груди орбита. «Уши кобальдов? Какие-то косточки и черепа протеев? Люблю красивые вещи!» Застенчиво улыбаясь, пояснил орбит, встряхивая ожерелье. «Привет, Росгард!» «Знаешь его?» Хором спросили Крей с Кэлен, и я поставил еще одну галочку, что эти двое знакомы и в реале. «Знаю, пересекались в Селине. Привет, орбит!» «Хочешь знать, почему меня так зовут?» Спросил эльф. «Я пережил кратковременный эффект дежавю». «Пока не хочу». Через силу улыбнулся я, лихорадочно пытаясь сообразить, как эльф... «Эльф! Лесной житель по умолчанию, не любящий, не переносящий подземелья и получающий здесь штрафы. Сумел добраться до второго уровня данжа и не помереть, да еще и получить несколько новых уровней. Да и странное ожерелье на его шее. «Ты где уши взял, орбит? И что на них написано?» Внезапно спросил Бом, и я удивленно прислушался. «Что значит где? С тел кобальдов, конечно. Обычный лут». «У кобальдов!» — протяжно ответил орбит, подтверждая мои мысли. «Потом сам написал». «Что? Ты гонишь, брат! С кобальдов не падают уши!» — возмущенно произнес Ишак. «Никогда! А с протеев не падают черепа! Уж я лучше всех знаю, что в этом данже выпадает и откуда!» «Успокойся, Бом», — попросил я. «Где он мог их еще взять?» «Только с кобальдов». «Стоп! Орбит, а ты кто?» «Эльф». «Да нет, по классу ты кто?» «Слушающий духов», — без паузы ответил лысый эльф, и я недоуменно прищурился. «Слушающий духов?» «Никогда не слышал о таком классе, секунду». «Ты хочешь сказать, говорящий с духами, да?» — поправил я. «Ага, так тоже называют», — безмятежно улыбаясь, ответил эльф. «Но я с ними редко говорю, больше слушаю». «Вот сегодня такую историю услышал от одного кобальда-заклинателя. Только послушай, Росгард, только зацени. Собрались они, значит, у норы своего главного братана, закрутили пару самокруток из жгучего мха и только-только дунуть собрались». «Стоп!» — перебил я ударившегося в воспоминания орбита. «Но ведь...» «Жгучий мох?» В свою очередь перебил меня Бом, глядя на лысого эльфа чуть ли не с любовью в глазах. «Это же растение такое, да? Есть в гнездилище, да?» «Есть», — заторможенно кивнул орбит. «Растет». «Первый раз слышу!» Бома аж затрясло. «Где собрать можно? В алхимии используется? Загнать можно? Задорого?» «Стоп!» — в очередной раз рявкнул я, останавливая трясущегося от жадности хомяка Бома. «К черту, мох!» «Да ты что?» — не согласился со мной Бом. «Это же бабки! Раз курят, значит, вставляет. Раз вставляет, значит, для алхима в самый раз. Значит, продать можно и нехило бабла поднять на этом деле». Кого что? А профессионального добытчика ишака волновали только деньги. Тогда позже. Спорить с хомяком было бесполезно, и я немного сдал назад, дабы не накалять обстановку. «Орбит, ты же эльф. Как ты можешь быть говорящим с духами, если это орочий класс? Из игроков только полуорки могут стать говорящими. Или поменяли что-то?» «Сюда идут», — протянул орбит, слегка наклонив голову к плечу, словно бы к чему-то прислушиваясь. Вилка из растопыренных пальцев лысого эльфа указывала на одно из нанизанных на бечевку ушей и крохотный череп протея. «Вот он зуб дает, что сюда идут. А вот он поддакивает». «Зуб дает? Ухо? А череп поддакивает? Слушай, чел, ты как себя чувствуешь? Все хорошо, нигде не болит?» «Опа! И правда? Ахтунг, кобы!» — крикнул Крей, выставляя вперед щит. «Патруль, четыре рыла!» «Сомкнуть ряды!» — приказал я, спешно занимая свою позицию в группе. «Орбит, спрячься за нашими спинами!» «Знаешь...» — задумчиво бросила девушка, направляя дымящуюся ладонь по направлению к подходящему противнику. «С тобой так интересно!» «Да...» — согласился вставший за моей спиной орбит. «С Росгардом интересно. Уже рядом. Духи говорят, что один из братанов в красное прикинут и бормочет всякое. А за ним попрыгуха поспешает на своей лапе. Он ей вкусного мяса пообещал. «Один заклинатель!» — перевел я эту билиберду на общий язык. «А за ним какая-то попрыгуха. Про нее в проспекте я не читал». «Читал!» — отозвал Собом. «Просто там по-другому называется и выглядят они по-разному. Это призванная сущность. Короче, мелкий демон. Скорее всего, водный». «Огня боится», — заключил я, вставая рядом с Келлен. «Готово. И раз!» Коротко и сдвоенно свистнуло, в темноту умчалось два липуна. Две почти слившиеся вспышки. Из темноты вырывает два гротескных, сгорбленных силуэта кобальдов-воинов. С рук Келлен сорвались яркие очереди пылающих углей. Я выхватил из сумки еще два серых комочка и, крепко стиснув их в кулаках, метнул вперед. Всего два воина-кобальда, прущих вперед, это ерунда. Позади них еще два пещерных уродца вместе с призванным демоном. Их я опасался больше всего. Вот он, настоящий сюрприз гнездилища. Разновидностей мелких демонов не счесть. Вот уж и правда. Имя им — Легион. Мелкие. Не особо опасные демоны. Пузатая мелочь. Но каждый из этой мелочи обладает единственным умением, могущим оказаться как относительно безобидным, так и смертоносным. А демонологов среди нас нет, способных ослабить подобных тварей или вышвырнуть туда, откуда она явилась. Нам придется демона убить. Есть. Один из последней двойки липунов вспыхнул низко, у самого пола, почти вровень с уровнем воды. Теперь я увидел упомянутую орбитом попрыгуху. Нечто низенькое, безволосое и, кажется, состоящее только из одной шишковатой головы и единственной ноги, без малейших признаков рук или когтистых лап. Во всполохах огня я успел заметить налитый кровью глаз с бешено дергающимся зрачком. «Попрыгуха! Попрыгуха!» — произнес вставший чуть позади меня орбит, мягкими касаниями пальцев перебирая жутковатое ожерелье, словно четки. «Хочет плюнуть, обиделась на тебя». «Да ну! За липуна промеж глаз, что ли? Так это подарок был!» — буркнул я, делая левой рукой несколько мягких движений. «А ща еще больше обидится! Я ей целый букет цветочков задарю! Колючих!» Среди кобальдов возникло несколько колючих кустов, жабу накрыло целиком, и она бешено задергалась в полузатопленных зарослях терновника. «Тебе же хуже, дура!» — процедил я, продолжая кастовать терновые преграды. «Вот тебе еще букетик на память. Можешь прихватить с собой, когда будешь уходить». От шипов магического терновника доставалось сразу всем противникам. В воздухе мелькали огненные искры с шипением и треском, врезаясь в тела кобальдов. Кое-где во взбаламученной воде появлялись и исчезали каменные пики, впивающиеся в податливые тела. Воины остервенело работали оружием, добивая добравшихся до первой линии уродцев. Перед глазами шел кажущийся нескончаемым полупрозрачный список о получении опыта. Заплывшие на огонек протеи гибли целыми пачками, не выдерживая и пары секунд в этом локально организованном аду. Через минуту все было кончено. Кобальды, издав по поспешному воплю, рухнули в воду, жаба испустила противное шипение, надулась, словно воздушный шарик, и лопнула, забрызгав стены серой жижей. Судя по вздувающимся пузырям и потрескиванию камня, слизь была по меньшей мере кислотной. «Милая тварь!» «Они говорят, что рядом никого!» — торжественно объявил орбит, медленно выпуская из пальцев ожерелье. «Только рыбки в воде плавают, резвятся». «Спасибо!» — кивнул я, задумчиво оглядывая колоритного персонажа. «Эльф, говорящий с духами. Класс, относящийся к шаманской магии, если мне не изменяет память. Один из самых запутанных и сложных классов в игре. Это вам не мечом взмахнуть и не ножиком пырнуть. И не огненным шаром во врага засадить. Тут нужны странные ритуалы и набор не менее странных умений. Что ж, все закономерно. Странному персонажу странный класс». Пока Бом, подобно гусеничному экскаватору, разгребал завалы и собирал трофеи, образовалась небольшая пауза, которую все решили посвятить разглядыванию лысого эльфа, что того абсолютно не смутило. «Ты задание выполнил?» «Собрал 8 красных плащиков», — безмятежно сообщил орбит. «Я им: отдайте плащи, очень нужно, будьте так любезны. А они: нет, нам самим надо, не пойдет, братан. Что за наезд, мол, такой? Но договорились». «Ясно», — хмыкнул я. «Значит, еще не выполнил. А как ты договорился с кобами? Покажешь?» «Показать? Можно. На ком?» «А вон». Я ткнул пальцем на крутящегося чуть поодаль крапчатого протея рекордсмена по размеру. На нем. Взглянув на протея, орбит пробежался тонкими пальцами по нанизанным на веревку косточкам и черепам, беззвучно что-то прошептал и щелкнул пальцем по одному из крошечных черепов. Нарезающие круги в воде протей внезапно вздрогнул и яростно задергался, взбивая мутную пену и стараясь вырваться из окутавшей его едва заметной туманной дымки. Уровень жизни водного существа начал стремительно убывать, пока окончательно не исчез. Протей вздрогнул в последний раз и умер, оставив после себя крохотную кучку трофеев. «М-да», — протянул я. «Вот, значит, как ты договариваешься». «Боевой класс просто поразительный и неприятный. Интересно, сколько духов орбит может контролировать сразу?» «Друзей прошу», — кивнул лысый эльф. «У меня друзей много. Я с вами?» Окинув взглядом сопартийцев, я пожал плечами и кивнул. «Давай, помощь лишней не будет. Пати». «Пати», — откликнулся орбит, принимая предложение. «Идёшь позади нас», — велел я, пальцем указывая его позицию. «Бьёшь тех, кого мы бьём. Остальное по ходу дела объясню. Иначе мы от входа так и не отойдём. Бом, бордовые плащи сразу отдавай нам с орбитом. Их всё равно не на продажу, а старости деревни отдать надо». «Лады. Но в счёт трофеев они идут?» — деловито уточнил Бом, запуская руку в мешок и доставая оттуда бордовый плащ. «В счёт вашей доли». «Справедливо», — согласился я. «Да, в счёт нашей доли. Всё, двинулись. Док, чего тормозишь?» «Уровень поднял», — счастливо улыбнулся Док. «Баллы раскидывал. Маны прибавилось. Всё, я готов. Мы им покажем». Тут Док не ошибся. «Мы показали». «Нет, мы не показали всем кобальдам их кузькину мать и место в жизни. Но значительно проредили их ряды при помощи огня, мечей, топоров и призраков. А заодно я слегка повредил свою психику, значительно снизив её устойчивость. Потому как столь дикое зрелище кому угодно неплохо шарахнет по мозгам и заставит почувствовать себя второстепенным персонажем фильма ужасов». «Почему второстепенным?» «Потому что второстепенным персонажам не светит выживание в конце фильма. Представьте. Тёмные и тесные извилистые коридоры, звуки капающей воды, и посреди всего этого трясущийся, словно в эпилептическом припадке, кобальт с дико выпученными глазами, обеими руками ухвативший себя за шею и явно пытающийся отодрать от горла чьи-то сильные пальцы, выдавливающие из него жизнь по капле. Нематериальные пальцы едва заметного призрака, чья колышущаяся тень видна за спиной жертвы. Кобальт с шумом падает на колени, заваливается на спину, сучит ногами и, наконец, затихает. К нашему всеобщему облегчению. И, как всегда, безмятежно улыбающийся лысый эльф позади нас, задумчиво поглаживающий своё ожерелье. Вот так убивал орбит. С помощью друзей, чтоб их. «Нет, как только выберусь из этого подземелья, то обязательно изучу всё о классе говорящих с духами и способы им противостоять. Кажется, больше всего в этом самом противостоянии преуспевают паладины, священники и прочие персонажи, обладающие божественной магией и аурами. Призраки не любят святош. А в довершении всех ужасов ещё и скрывающаяся в сумраке фигура грима, тоже нехило давящая на нервы. Вот ведь страх-то какой. Как бы то ни было, мы благополучно прошлись по второму уровню, периодически вступая в короткие ожесточённые схватки и всегда выходя из них победителями. Все остальные сопартийцы также подняли по уровню. Все, кроме меня. У меня не набралось и половины. Зато тиран опять порадовал. Подрос ещё на один уровень, слегка прибавив по всем параметрам. Растёт, помощничек. Растёт мне на радость. И своим взбалмошным видом и характером разбавляя общую мрачность окружения. В уровнях я не вырос. Но в заплечном мешке лежало 26 рваных бордовых плащей, грея мою душу своим наличием. Орбит добил до 30 плащей и задание, можно сказать, уже выполнил. Ещё немного, и можно будет воспользоваться кристаллом переноса, вернувшись к выходу из сырого подземелья под звёздное ночное небо Вальдиры.